Печать какого-то странного, словно колдовского оцепенения лежала на всем. И холодок пробежал у Скарлетт по спине, когда ей подумалось, что эта земля, как любимое, прекрасное лицо матери, тихое, успокаивающее, наконец, после перенесенных смертных мук. Ей чудилось, что эти знакомые леса полны призраков. Тысячи солдат пали в боях под Джонсборо. Их души, души друзей и души врагов глядели на нее оттуда, из этих заколдованных рощ. Сквозь пронизанную косыми вечерними лучами солнца зловеще недвижную листву, слепыми, багровыми от крови и красной от пыли, страшными, остекленелыми глазами глядели на нее в ее разбитой повозке. «Мама! Мама!» – беззвучно прошептала Скарлетт. «О, если бы только добраться до Эйлин! Если бы только каким-нибудь чудом Тара осталась целой и невредимой, и она могла бы, миновав длинную подъездную аллею, войти в дом и увидеть доброе, нежное лицо Эйлин, ощутить ее мягкое прикосновение, ее чудотворных рук, мгновенно отгоняющих всякий страх». Могла бы припасть к ее коленям, зарыться в них лицом. Мама знала бы, что нужно делать. Она не дала бы Мелани ее младенцу умереть. «Тихо, тихо!» – спокойно произнесла бы она. И все страхи и призраки развеялись бы, как дым. «Но мама больна. Быть может, умирает». Скарлетт снова стегнула хворостиной истерзанный круп лошади. «Во что бы то ни стало, надо ехать быстрее. Целый день тащатся они в самое пекло по этому проселку, и ему не видно конца. Скоро стемнеет, а они по-прежнему будут одни среди этой пустыни, где витает смерть». Скарлетт покрепче ухватила вожжи стертыми до волдырей руками и с яростью принялась понукать лошадь, не обращая внимания на ломоту в плечах. Лишь бы добраться до лучшего дома, до теплых объятий Эллен и сложить со своих слабых плеч эту слишком тяжелую для нее ношу. Умирающую женщину, полуживого младенца, своего изголодавшегося сынишку, перепуганную негритянку, всех, ищущих в ней защиты, опоры, всех, кто, глядя на ее прямую спину, продолжает уповать на ее силу и отвагу, не понимая, что она давно их утратила. Измученное животное не отзывалось ни на вожжи, ни на хворостину, и все так же медленно тащилось, еле передвигая ноги, спотыкаясь, когда под копытами попадали большие камни, и шатаясь при этом так, что казалось, того и гляди, рухнет на землю. Но вот в сумерках они все же добрались до последнего поворота, за которым их долгое путешествие должно было прийти к концу. Свернув с проселка, они снова выехали на большую дорогу. До Тары оставалось всего миля пути. Впереди проглянула темная масса живой изгороди, плотная стена диких апельсиновых деревьев, отмечавшая начало владений Макинтошей. Вскоре Скарлетт остановила лошадь на дубовой аллее, ведущей от дороги к дому старика Энгуса Макинтоша. В гущающихся сумерках она вглядывалась вдаль между двумя рядами старых дубов. Всюду темно. Ни единого огонька, ни в окнах, ни вокруг. Когда глаза привыкли к темноте, она различила, ставший уже знакомой на протяжении всего этого страшного дня, картину. Очертания двух высоких печных труб, возносящихся вверх, как гигантские надгробья над руинами второго этажа безмолвно глядящими в пустоту незрячими проемами выбитых окон. «Хелло!» — собрав остатки сил, крикнула она. «Хелло!» Присси в ужасе вцепилась ей в руку, и, обернувшись, Скарлетт увидела ее вытаращенные от страха глаза. «Не кричите, мисс Скарлетт! Пожалуйста, не кричите!» — прошептала она срывающимся голосом. «Мало ли что может отозваться!» «Боже милостивый!» — подумала Скарлетт, и дрожь прошла у нее по телу. «Боже милостивый! А ведь она права! Мало ли что может появиться оттуда, с пепелища!» Она подергала вожжи, трогая лошадь с места. При виде дома Макинтоша и последний, еще теплившийся в душе ее огонек надежды, угас. Дом был разорен, сожжен, покинут, как и все прочие усадьбы, мимо которых они сегодня проезжали. Тара находилась всего в полумиле отсюда, по той же дороге, прямо на пути неприятельской армии. Ее, конечно, тоже сравняли с землей. Она найдет там только груду обгорелых кирпичей да звезды, мерцающие над обвалившейся кровлей, да тишину, такую же страшную, как повсюду, могильную тишину. И ни Эллен, ни Джеральда, ни сестер, ни мамушки, ни негров. Бог весть, где они теперь? Что толкнуло ее на этот безумный шаг? И зачем, вопреки здравому смыслу, потащила она с собой Мелани с младенцем? Для них было бы лучше умереть в Атланте, чем, промучившись весь день в тряской повозке под палящим солнцем, найти смерть среди безмолвных руин Тары. Но Эшли поручил Мелани ее заботам. «Позаботьтесь о ней», — сказал он. «О, этот неповторимо прекрасный и мучительный день, когда он поцеловал ее, прежде чем расстаться с ней навсегда!» «Вы ведь позаботитесь о ней, верно? Обещайте мне!» И она пообещала. Зачем связала она себя этим обещанием вдвойне тягостным теперь, когда Эшли ушел из ее жизни? Даже в эти минуты, измученная до предела, она находила в себе силы ненавидеть Мелани, и жалобный писклявый голосок ее ребенка, все реже и слабее, нарушавший тишину. Но она связала себя словом, и теперь и Мелани, и младенец неотторжимы от нее так же, как Уэйд и Присси, и она должна бороться за них из последних сил, до последнего дыхания. Она могла бы оставить Мелани в Атланте, сунуть ее в госпиталь и бросить там на произвол судьбы. Но после этого, как взглянула бы она, Эшли, в глаза на этой земле, да и на этом свете, как призналась бы ему, что оставила его жену и ребенка умирать на руках у чужих людей? А Эшли! Где был он этой ночью, когда она мучилась его женой и ребенком на темных лесных, населенных призраками дорогах? Жив ли он? И думал ли он о ней в эти минуты, изнывая за тюремной решеткой Рок-Айленда? Или его уже давно нет в живых, и тело его гниет в какой-нибудь канаве вместе с телами других погибших от оспы конфедератов? Нервы Скарлетт были натянуты, как струна, и она едва не лишилась чувств, когда в придорожных кустах внезапно раздался шорох. Присси пронзительно взвизгнула и бросилась ничком на дно повозки, придавив с собой младенца. Мелани слабо пошевелилась, шаря вокруг себя, ища свое дитя. И Уэйд сжался в комочек и зажмурил глаза, утратив даже голос от страха. Потом кусты раздвинулись, затрещав под тяжелыми копытами, и всех их оглушило протяжное жалобное мычание. «Да это же корова!» — хриплым с перепугу голосом проговорила Скарлетт. «Не валяй дурака, Присси! Ты чуть не задавила ребенка и напугала мисс Мелани и Уэйда!» «Это привидение!» — визжала Присси, корчась от страха на дне повозки. Обернувшись на сиденье, Скарлетт подняла хворостину, служившую ей кнутом, и огрела Присси по спине. Она сама была так перепугана и чувствовала себя такой беспомощной, что испуг и беспомощность Присси вывели ее из себя. «Сейчас же сядь на место, идиотка!» — сказала она, — «пока я не обломала от тебя хворостину!» Хлюпая носом, Присси подняла голову, выглянула из повозки и увидела, что это и в самом деле корова. Пятнистое, бело-рыжее животное стояло и смотрело на них большими испуганными глазами. Широко разинув рот, корова замычала снова, словно от боли. «Может, она ранена? Коровы обычно так не мычат». «Похоже, она давно не доена, вот и мычит», — сказала Присси, понемногу приходя в чувство. «Верно, это Макинтошева корова. Негры, небось, угнали ее в лес, и она не попалась Янке на глаза». «Мы заберем ее с собой», — мгновенно решила Скарлетт. «И у нас будет молоко для маленького». «Как это мы заберем корову, мисс Скарлетт? Мы не можем забрать корову. Какой с нее толк, раз она давно не доена? Вымя у нее раздулось, да выгляди лопнет». «Ну, раз ты и так все знаешь про коров, тогда снимай нижнюю юбку, порви ее и привяжи корову к задку повозки». «Мисс Скарлетт, так у меня аж почти месяц как нет нижней юбки. А когда бы была, я б ни почем не стала вязать корову. Я совсем не умею с коровами, я их боюсь». Скарлетт бросила вожжи и задрала подол. Обшитая кружевами нижняя юбка была единственным оставшимся у нее красивым и к тому же нерваным предметом туалета. Скарлетт развязала тесемки на талии и спустила юбку, безжалостно стягивая ее за шелковистые льняные оборки. Ред привез ей льняное полотно и кружево из Нассау, когда ему в последний раз удалось прорваться на своем судне сквозь блокаду. И она целую неделю, не покладая рук, шила эту юбку. Без малейшего колебания она взялась за подол, дернула, пытаясь его разорвать, потом перекусила зубами шов, материя поддалась, и она оторвала длинную полосу. Она яростно продолжала орудовать и руками, и зубами, пока юбка не превратилась в груду длинных тряпок. Тогда она связала все тряпки, концы с концами, хотя натруженные вожжами пальцы были стерты в кровь, и руки у нее дрожали от усталости. «Ступай, привяжи корову за рога!» — приказала она Присси. Но та заортачилась. «Я страх, как боюсь коров, мисс Скарлетт! Я не умею с коровами! Я ж в жизнь не умела! Я ж не из тех негров, что при скотине! Я из тех, что по дому!» «Ты из тех черномазых, дурнее которых нет на свете, и будь проклят тот день, когда отец тебя купил!» — устало проговорила Скарлетт, не находя в себе сил даже хорошенько рассердиться. «И как только я немножко отдохну, ты у меня отведаешь кнута!» «Ну вот», — подумала она, — «я сказала из черномазых, маме бы это очень не понравилось!» Присси, страшно вращая белками, поглядела на суровое лицо своей хозяйки, потом на жалобно мычащую корову. Скарлетт показалась ей все же менее опасной, чем корова, и она не тронулась с места, вцепившись руками в край повозки. Скарлетт с трудом слезла с козел. От каждого движения ломило все тело. Присси была здесь не единственным лицом, которое страх как боялась коров. Скарлетт тоже всегда боялась. Даже в кратчайшем из этих созданий ей чудилось что-то зловещее. Но сейчас не время было поддаваться глупым страхам, когда по-настоящему грозные опасности надвигались со всех сторон. По счастью, корова оказалась на редкость спокойной. Страдания заставляли искать помощи и сочувствия у людей, и она не сделала попытки боднуть Скарлетт, когда та принялась обрывками юбки вязать ей рога. Другой конец этой самодельной веревки она очень неумело, однако довольно крепко прикрутила к задку повозки. Потом направилась обратно к козлам, но внезапно, почувствовав дурноту, пошатнулась и ухватилась за край повозки. Мелани открыла глаза и увидела стоящую возле нее Скарлетт и прошептала: «Дорогая, мы уже дома?» «Дома!» Жаркие слезы навернулись у Скарлетт на глаза при звуках этого слова. «Дома!» Мелани не понимает, что нет больше никакого дома, что они совершенно одни в одичалом, обезумевшем мире. «Нет еще», — сказала она, насколько могла спокойно, несмотря на стоявший в горле комок, «но скоро приедем. Сюда забрела корова, и теперь и для тебя, и для маленького будет молоко». «Несчастный малютка», — прошептала Мелани. Рука ее потянулась было к младенцу и тут же бессильно упала. Чтобы снова взобраться на козлы, потребовалось немало усилий, но, наконец, Скарлетт справилась и с этой задачей и взяла вожжи. Лошадь стояла, свесив голову, и не трогалась с места. Скарлетт безжалостно стегнула ее хворостиной. «Бог меня простит», — промелькнуло у нее в голове, — «за то, что я бью это измученное животное. А не простит, что поделаешь? В конце концов, до Тары осталось каких-нибудь четверть мили, а там лошадь может тут же лечь хоть прямо в оглоблях». Наконец, лошадь медленно тронулась с места. Повозка заскрипела, корова при каждом шаге издавала горестное мычание. Голос несчастного животного так действовал Скарлетт на нервы, что она уже готова была остановить повозку и отвязать корову. Какой, в конце концов, толк от коровы, если они не найдут ни одной живой души на плантации? Сама она не умела доить. Да, если бы и умела, разве корова подпустит сейчас к своему больному, набухшему в имени? Нет, раз у нее есть корова, надо ее сохранить. Быть может, это единственное, что принадлежит ей на всей земле. Глаза Скарлетт затуманились, когда они приблизились к невысокому пологому холму, за которым лежала Тара. И тут сердце ее упало. А околевающему животному никак, конечно, не одолеть подъема на холм. Когда-то этот склон казался ей таким пологим, подъем таким легким. Она галопом взлетала на холм на своем быстроногом коне. Откуда взялась теперь эта крутизна? Лошадь нипочем не потянет наверх груженную повозку. Она устало слезла с козел и взяла лошадь под уздцы. «Вылезай, Присси!» — скомандовала она. «И бери Уэйда! Неси его или заставь идти, а маленького положи возле мисс Мелани!» Уэйд засопел носом, расхныкался, и Скарлетт с трудом разобрала: «Темно, я боюсь, темно!» «Мисс Скарлетт! Я не могу пешком, ноги стерты, пальцы вон как из башмаков вылезают. От меня с Уэйдом какая тяжесть?» «Вылезай! Вылезай сейчас же, пока я тебя силком не вытащила! А тогда берегись,